когда все они погибнут. Он кашлянул. Если бы лорд Тайвин хотел моей помощи, то он мог бы и попросить ее. Именно на это рассчитывал Кейтлин. «Тогда я прошу вашей помощи, милорд», — проговорила она смиренно. «И мой отец, и мой брат, и мой лорд-муж, и мои сыновья просят моим голосом». Лорд Волдер ткнул в ее сторону костлявым пальцем. «Приберегите ваши ласковые речи, миледи. Их мне говорит жена. Видели ее? Ей 16. Маленький цветочек, и мед ее предназначен лишь для меня. Клянусь, на будущий год, примерно в эту пору, она подарит мне сына. Возможно, я назову наследником именно его, чтобы позлить всех остальных». «Не сомневаюсь в том, что ваша жена подарит вам еще множество сыновей». Голова старика закивала вверх и вниз. «А ваш лорд-отец не явился на мою свадьбу. Вот, на мой взгляд, это оскорбление, даже если он умирает. Не был он и на моей предыдущей свадьбе. А вы знаете, что лорд Хостер зовет меня покойным лордом Фреем? Или он уже считает меня покойником? А я еще переживу и его, как пережил его собственного отца. Ваша семья всегда ссать хотела на меня. Не надо отрицать, не лгите, я знаю, что это так. Много лет назад я послал к вашему отцу и предложил заключить брак между его сыном и моей дочерью. Так почему бы и нет? Я наметил одну дочь, миленькая девочка, лишь на несколько лет старше Эдмора. Но если бы у вашего брата не лежало к ней сердце, у меня нашлись бы другие, молодые, старые, девственницы, вдовы, все что угодно. Так нет, лорд Хостер даже не захотел слышать об этом. О, он ответил мне ласковыми словами. Принес извинения, но я-то хотел сбыть с рук девицу. А ваша сестра? Так та еще хуже. Это произошло год назад, не более. Лорд Аррен тогда был еще королевской десницей. Я отправился в город, чтобы посмотреть, как мои сыновья выступят на турнире. Стеверн и Джаред слишком стары для этого, но Денвилл и Хостин выехали, Первин тоже. Двое моих бастардов записались в общую схватку. Если бы я только знал, как они опозорят меня, не стал бы предпринимать такое далекое путешествие. Зачем мне таскаться за треть ведь земель, чтобы видеть, как этот щенок Тирл выбил из седла моего Хостина? Мальчишка-то вполовину младше его, его кличут сир Маргаритка, что-то в этом роде. А Денвилла выставил засечный рыцарь. На несколько дней я даже усомнился в том, что они действительно мои дети. Третья моя жена была родом из Кракенхолла, а все их женщины — шлюхи. Впрочем, вас это не должно интересовать, она умерла еще до вашего рождения. Ах да, я говорил о вашей сестре. Я предложил лорду и леди Арен взять ко двору моих внуков и воспитать здесь в близнецах их сын. Неужели мои внуки недостойны появиться при дворе короля? Милые мальчики, спокойные, воспитанные. Уолдеры, сына Марета, его назвали в мою честь, и другой... забыл. Его тоже должны были назвать Уолдером, они всегда называют их Уолдерами, чтобы я их любил. Но его отец... кто же был его отцом? Лицо его наморщилось. Ладно, кто бы он ни был, лорд Аррен мог взять его или другого. И в этом я обвиняю вашу леди-сестру. Она держалась так, словно бы я предложил ей отдать мальчишку в труппу марионеточника или сделать его евнухом. А когда лорд Аррен ответил, что дитя поедет на драконий камень к Станису Баратиону, она вылетела из палаты, не сказав даже слова сожаления. Деснице пришлось принести мне извинения. И что из них можно сделать, скажите мне? Кейтлин беспокойно нахмурилась. Насколько я понимаю, мальчик Лиза хотела отдать на воспитание лорду Тайвину. Речь шла о лорде Станисе, раздраженным тоном ответил Уолдер Фрей. Неужели вы считаете, что я уже не способен отличить лорда Станиса от лорда Тайвина? Убить из жопы считают себя слишком благородными, чтобы срать, но разница между ними все-таки есть. Или вы думаете, что я от старости лишился памяти? Мне же 90, но я все очень хорошо помню. И еще я помню то, что нужно делать с женщиной. Клянусь, эта жена родит мне и сына в следующем году, или же дочь, этого не избежать. Мальчика или девочку красного, морщинистого, верещащего младенца.